328. Через пустыни, океаны и горы переноситесь в едином вздохе. И вот стоим лицом к лицу. Не существует пространства, исчезло время, явилась мощь знания. Легко ли на крыльях уноситься? Скажу, легко тем, кто чует крылья. Но не летать постигшим сладость земли, куда им лететь от своего кумира? Так на деле постигните ничтожность желаний земли. Просто, ибо все просто. Уноситесь помыслами, уноситесь с утверждением, уноситесь с любовью. Чувство познает радость полета. Опять пучина жизни останется под ногами, и чудо ликующих красок заблестит у звезд южного креста. Все доступно.